Глава 7. Интерлюдия 3. Связь. Находясь на вершине самой высокой горы пустыни Гоар, я смотрю наверх, в безбрежное небо, за которым скрыта завеса. Впрочем, смотрю — это не совсем правильное определение. Это не мироощущение одним из примитивных органов чувств и даже не внутренним или энергетическим взором силы. Я — сам ветер, воздух, часть этого мира, и каждая моя клеточка, каждая молекула и атом сканирует окружающий мир, могут видеть и чувствовать его, и более того, менять по собственному желанию. Невероятное ощущение. Тончайшие потоки астрала пронзают поток, которым я стал, вызывая чувство острого жжения. Но чувство это уже давно стало для меня привычным, а потому я почти не обращаю на него никакого внимания. Сейчас силы, которые я конденсирую из-за завесы, поддаются контролю уже без проблем. Я вплетаю их в собственную магию с той же легкостью, как человеческие пряхи вплетают драгоценные нити в одежды богачей. Усмехнувшись, я вновь концентрируюсь на дикой магии. Прогоняю ее через ауру, укрепляю энергокаркас, заключаю атомы в оболочку из потусторонней силы, а затем заставляю астрал подчиниться моей воле и направляю его в очередной кристалл Этерниума, спрятанный под скальной породой гор. Все идет так, как нужно. Я не только закаляю тело и ауру воздействием астрала, усиливаю их и привыкаю к потусторонней силе, но еще и слушаю мысли и образы тех, кто составляет общую память этой непонятной субстанции. И таким образом готовлю сознание к будущему путешествию. После разговора с отцом о бездне, опасностях астрала и скорби, я начал с малого, и спустя всего пару сотен лет самостоятельно научился противостоять поджидающим в запределье опасностям, и более того, постепенно усиливая воздействие астрала на собственное тело, я не только закалил энергокаркас, но и поменял его, получив новые возможности. Силы, которые во мне появились, не только вывели меня на новый уровень, возвысив над сестрами и братом, не только позволили управлять самим астралом, пока что в очень небольшом объеме, но и дали возможность решить вопрос с моими творениями. А ведь все получилось случайно. Излишки потусторонней энергии, которые, проходя через меня, не исчезали, нужно было куда-то сливать. Проблема была в том, что я не мог выпускать астрал обратно, туда, откуда я его брал. По какой-то причине в этом случае завеса работала только на вход, а не на выход, и отработанную энергию запределья приходилось оставлять здесь, на Эдейре. К счастью для прошедшего через меня астрала нашлось прекрасное хранилище — им оказались те кристаллы, которые я использовал для создания новой формы жизни. Более того, это решило и вопрос возможного уничтожения агрессивных, а потому усыпленных мной творений. Энергии, которые я накачивал покоящихся глубоко под землей созданий, было столько, что хватило бы распылить их на отдельные кварки. Только это привело бы к катастрофическим последствиям и невероятным разрушениям планетарного масштаба. А потому я не торопился с уничтожением неудачного эксперимента. Как показывала практика, на все найдется свое решение. Нужно лишь время, чтобы его обнаружить. Поэтому до поры до времени я оставил этот вопрос. Куда сильнее меня заботило то, что отец, который обещал начать мое обучение новым направлениям силы, так и не начал этого делать. Более того, с того памятного разговора, с которого прошло уже больше 200 лет, но виделись мы всего дважды. И оба этих раза отец говорил, что я пока не готов. Все остальное время он проводил где-то вне Эдейры, и где именно не говорил. Отец появлялся в нашем мире все реже и реже, а когда появлялся, всегда обходил волнующую меня тему стороной, отделывался общими словами о том, что мы обязательно займемся обучением, но позже, и это позже никак не наступало. Это тоже порядком раздражало. Спустя какое-то время я понял, что эти эмоциональные изменения, и без того раздражающие, потому что они были присущи обычным людям, но никак не нам, вечным, сильно сказываются на моем отношении к нему. Более того, такое отношение отца влияло и на мой собственный характер и психику. Я чувствовал злость, разочарование, обиду, то, чего никогда не испытывал с момента своего создания. Но факт оставался фактом. Мои внутренние ощущения, тысячелетия находящиеся в неподвижности, менялись. Такое происходило и раньше, когда сестры и брат, согласившиеся поддержать меня в создании новой формы жизни, забыли об этом. Или когда люди стали слишком назойливыми. Но это были неизбежные мелочи, которые я легко контролировал, и которые нисколько меня не заботили. Но пренебрежение отца повлияло на меня. Повлияло сильно, и я не мог ничего с этим поделать. Я чувствовал, что он избегает меня специально. Чувствовал, что он обманул меня, а еще начал подозревать, что он и не собирался ничему меня обучать. Неприятные мысли прерывает яркая вспышка завесы. Настолько сильная, что я чувствую ее на другом конце планеты. По всей энергоструктуре Эдейры расходится знакомая эманация, которая сразу дала понять, кто ее спровоцировал. «Отец», — усмехаюсь я, собравшись из разрозненного воздушного потока в собственное тело. «Ну надо же, словно почувствовал, что думаю о тебе». Я обрываю пронзающий меня поток астрала. «Пока отец здесь, опасно продолжать эксперименты с этой материей. Он может почувствовать. Но его возвращение — отличный повод вновь вернуться к волнующей меня теме. Ты не можешь игнорировать меня вечно». Судя по ощущениям потоков, отец снова появился в скальном граде, главном оплоте аулы. Внутри просыпается ревность. Он предпочитает сначала приветствовать не меня, своего первенца, а вторую дочь. Слишком много времени отец проводит с Саула, в отличие от меня, и это наталкивает на неприятные мысли, но я отбрасываю их. Сейчас не время для обид, отец властен и над временем, и может передохнуть на Эдейре всего несколько секунд или минут, а потом опять исчезнет. Нужно успеть застать его и уговорить исполнить данное мне обещание. Оттолкнувшись от заснеженной вершины горы, я взмываю в воздух и за доли мгновения преодолеваю звуковой барьер. За спиной остается хлопок, внизу проносятся пустынные барханы, скрытые высокими облаками. Далее они сменятся степями, лесами, затем подо мной мелькает пролив Теофорель и побережье Штормового океана, и вскоре я оказываюсь рядом со скальным градом. Но прежде чем успеваю приземлиться на площадку верхнего храма, ощущаю мощный выплеск энергии, исходящий от нее, и сразу после этого вижу кубическое заклятие. Большое, похожее на огромный энергощит, способный укрыть несколько десятков человек. Этот прозрачный, слегка мерцающий куб материализуется высоко над храмом, заключив в себя две фигуры, и начинает плыть по воздуху южного материка. Даже через защиту этого куба я чувствую связь с теми, кого он несет. Это отец и Ауле. «Куда же вы направились?» Задаю себе вопрос, и в сознании вновь мечутся подозрения. Не успел отец вернуться, а уже снова куда-то отправился, да еще и в компании Аулы. Обида и злость от того, что отец даже не подумал связаться со мной, мечутся внутри меня. Мне хочется поговорить с ним, хочется получить то, что обещано. Хочется узнать, что у отца за дела с сестрой. Если я сейчас догоню их, мне никто ничего не скажет». Да и отец явно озадачится вопросом, как я обнаружил этот его куб, ведь, судя по структуре, это заклятие скрыто даже от органов чувств вечных. Но не меня. Благодаря силе астрала я явственно вижу, из каких компонентов состоит защита и маскировка отца, а потому могу проследить за ним. Только ли проследить? Недолго думая, я применяю недавно обретенные знания и тело, повинуясь моему приказу, разлетается на атомы, как и энергокаркас. Я просто сливаюсь с реальностью, перемешиваюсь с воздушными потоками, являясь не более чем разрозненными частицами, но при этом не теряя сознания и возможности применять силу. Выбрав направление, я ускоряю ветер и следую за отцом и Ауле. Не проходит и десятка секунд, как я нагоняю медленно плывущий в воздухе куб и остаюсь рядом с ним. Несколько мгновений переживаю, не увидит ли меня отец, не ощутит ли мое присутствие, но вскоре понимаю, что он ничего не чувствует. Он, сам Творец, не может меня обнаружить. Эта мысль настолько меня окрыляет, что я не могу сдержать довольных эмоций, но тут же гашу их, чтобы случайным всплеском радости не выдать себя. Интересно, о чем же они говорят? Облепив куб, я настраиваюсь на тончайшие вибрации, исходящие изнутри, и, используя их, проникаю в структуру заклинания отца, не меняя ее и даже не сдвигая струны плетения в стороны. Я просто становлюсь ими, попутно понимая, что он и сам использует те же силы астрала, которыми я обучался управлять самостоятельно, и это в очередной раз дает мне повод гордиться собой. Проникнув сквозь пару слоев куба, я уже начинаю слышать ментальный разговор отца и аулы. И благодаря силам астрала мне для этого не требуется ни физическое тело, ни рудиментарный тенер. «Надолго мы здесь?» — спрашивает сестра. «Время относительно. Для наших энергокаркасов внутри этого куба пройдет несколько лет, чтобы восстановить силы перед следующим перемещением. Снаружи промелькнет лишь несколько минут». «Никак не могу к этому привыкнуть». «Ничего, все приходит с опытом. Что ты думаешь об Алросе?» «Он невероятен», — отвечает Ауле. «Никогда не думала, что может быть мир настолько больше, чем Эдейра». «Что? О чем это они? Какой еще мир?» Энергетические потоки, создающие фигуру отца, перемещаются. Он делает несколько шагов по едва видимому полу, основанию летающего куба. Встав прямо перед Ауле, он берет ее за протянутую руку, заключая ее в золотистом сиянии. «Масштаб сам по себе значит немного, дочь моя. Куда важнее то, что там ты сможешь избежать ошибок, которые все мы совершили здесь». «Я понимаю». «Как прошел переход? Как ты себя чувствуешь? Течение астрала не слишком тебя задели?» «Нет, отец. Я чувствую, как Ауле улыбается. Благодаря твоим наставлениям». «Я рад. Впрочем, это уже третье твое путешествие. Ты должна была привыкнуть». «Так и есть, но привыкнуть не значит оставаться равнодушной к страданиям тех, кого поглотило запределье. Мне так жаль этих существ. Они стонут и умоляют освободить их». «Это говорит о тебе самым лучшим образом, дочь моя. И говорит о том, что я не ошибся, выбрав тебя своей преемницей. А что до голосов? Сначала ты привыкнешь. Все, кто путешествует через астральное море, привыкают. А затем, возможно, когда-нибудь ты научишься и помогать этим несчастным. Время покажет». Слушая их разговор, я медленно впадаю в бешенство. Ауле путешествует с отцом через астральное море. Ауле — жалостливая и мягкая сестричка, у которой не хватало духу уничтожать неудачные версии людей, получила возможность и честь научиться путешествовать через астрал первой. Да еще и, судя по всему, отец дал ей возможность создать собственный мир. Дал то, о чем я так долго мечтал. То, к чему стремился столько времени. Меня захлёстывает такая сильная ярость, что на некоторое время я буквально перестаю себя контролировать и полностью сливаюсь с ветром, что несет куб. Из бешенства меня выдергивают лишь слова сестры. «Надеюсь на это, отец, но кое-что меня сильно беспокоит». «Что же?» «Заал». Несколько секунд они молчат. «Не думал, что ты об этом заговоришь», — наконец отвечает отец. «Признаюсь честно, меня он тоже беспокоит, хоть и, полагаю, не так, как тебя». «Он так мечтал о том, что сможет путешествовать через астральное море, так мечтал увидеть другие миры и надеялся, что ты позволишь создать ему собственный. У него столько рвения и идей». «Именно этим он и опасен, дорогая дочь». «Опасен? Опасен?» — хмурится Ауле. «Не понимаю». «Заал особенный. Он мой первенец, и я люблю его точно так же, как и всех вас, но, создавая его, я еще не знал некоторых вещей. Не умел создавать жизнь так, как научился делать это после. Не понимал, на что стоит обращать внимание, а потому... Заал получился не идеальным творением. В отличие от тебя, Эльдара и Кааны, в нем есть... дефекты». Каждое из сказанных отцом слов ранит меня сильнее, чем самое страшное заклинание, чем самый мощный удар, а жалость в его голосе, направленная на несовершенного меня, вызывает в разуме такую горечь, такую ярость, что я еле сдерживаюсь, чтобы не проявиться, не собраться внутри этого проклятого куба и не спросить отца напрямую, что он имеет в виду. К счастью, я сдерживаю себя. Не хватало еще, чтобы мои новые и весьма нестандартные способности привлекли его внимание. А уж после таких разговоров и вовсе, кто знает, что он со мной сделает? «Дефекты?» — переспрашивает Таула, задав именно тот вопрос, который волнует меня сильнее всего. «Его разум более живой, чем у всех вас. Это правда. Но в этом и есть его недостаток. Он не защищен от влияния извне. Слишком восприимчив, слишком открыт к воздействию извне. Именно поэтому я и не рискую обучать его переходом по астральным потокам. Боюсь, что те, кто в них обитает, смогут повлиять на него. А там, как ты понимаешь, обитают не самые дружелюбные создания. Так случилось с моим братом». «С Дунканом? С каким еще Дунканом? У отца был брат, и Аула об этом знает?» Ярость снова накатывает на меня, захлёстывая, словно мощная волна. «Какие еще секреты у отца имеются? Почему он ничего не рассказывал о своем брате? Почему не говорил мне о моей несовершенности? Почему не помог избавиться от нее? Он же творец!» «Да, с ним. Ты почти никогда его не упоминаешь. Что между вами произошло? И что с ним случилось?» «Мне тяжело говорить об этом, дочь, но если настаиваешь, я расскажу». «Мне хочется узнать больше, но чувства, которые поглощают разум, становятся настолько сильными, что я ощущаю, как теряю контроль над своими силами. Магия астрала, смешанная с моей аурой, начинает рассыпаться, и я понимаю, что через несколько мгновений маскировка разрушится. Нужно уходить, нужно оставить их. Напрягая волю, я отлепляюсь от куба, рассеиваюсь потоками воздуха и, не дослушав разговор отца и аулы, мигом перемещаюсь на 1000 километров к западу. Это действие сжирает остатки моей концентрации, и я возвращаюсь в свою изначальную форму. Тело собирается из атомов и молекул. Я пролетаю над туманным лесом, снижаю, выкашивая за собой огромную полосу и останавливаюсь в глухой чаще. «Проклятье!» — выкрикиваю я, заглушая свой тенер. «Проклятье! Будь ты проклят, отец! Будь проклят!» Во мне разгорается ярость и обида. Еще сильнее, чем во время того, как я подслушал разговор, и я никак не могу удержать эмоции. Меня предали. Предали! Обманули! Злость находит из меня выход потоком пламени, который за считанные секунды сжигает несколько гектаров леса вместе со всеми его обитателями. Я стою посреди выжженного участка, тяжело дыша. «Значит, ты решил навсегда оставить меня здесь? В этом пузыре? В этом скучном мире, где мне с моей силой нечем заняться? Решил, что дефектного старшего сына не нужно исправлять. Отдал предпочтение другим своим детям». Слова пронзают пространство, но я ограничиваю их, чтобы отец не услышал их. Я зол, но не глуп. Впрочем, переживаю я напрасно. Буквально через несколько секунд по энергоструктуре мира проходит очередная эманация, исходящая от отца. И я перестаю чувствовать его. Все, как он и говорил. Значит, они с Аулой восстановили силы и снова переместились. Снова отправились в плавание по астральному морю. «Ненавижу!» На этот раз пламя, вырвавшееся из меня, получается еще мощнее и расходится еще дальше, выжигая изрядную часть лесного массива. Но это помогает. Я чувствую, как терзающая меня ярость уходит, отступает, освобождая место трезвому рассудку. Что ж, если отец не хочет обучать меня путешествиям по астральному морю, значит, обучусь этому самостоятельно. Теперь, зная все, что он обо мне думает, я вдруг понимаю, что мне плевать на его предостережения и запреты. Тем более, что я и так начал их обходить. Просто я обманывал сам себя в том, почему и как это делаю. Но теперь ничто не остановит меня в поисках путей через астральное море. Решимость затапливает мои энергоканалы, и я чувствую небывалый прилив сил. Да. Да, я способен на все, чего только захочу, и пока отец таскает аулы по известным ему течениям, я открою свои собственные. Пока его нет, нужно пользоваться моментом, ведь если он узнает о моей решимости, о моих желаниях и о том, что я уже делаю, может и остановить. Приняв решение, я уже не собираюсь терять время. Одним мощным рывком, оставляя за собой огненный след, переношусь обратно на вершину горы в пустыне Гаар и снова пробиваю завесу, открывая тонкий астральный канал. Энергия снова протекает сквозь меня, но в этот раз никакого жжения я уже не ощущаю. Ха, странно. Может быть, привык к такому объему? Но ведь сегодня же чувствовал его. Или все дело в ярости, все еще курсирующей во мне? Приглядевшись к своей ауре, я понимаю, что это действительно так. Эмоции, имеющие магическое проявление в энергоструктуре, охотно пожирают частицы астрала. Вот это да. Ха, значит, стоит увеличить объем. Подумав об этом, я осторожно расширяю канал связи с запредельем, приготовившись к увеличенному количеству голосов, но спокойно выдерживаю его. «Надо было сделать это еще раньше», — сетую я. «У меня достаточно сил. Быть может, сейчас я уже создавал бы собственный мир в другой части Астрального моря». «Здравствуй, Зеал». Слова проносятся в сознании, едва ли не развоплощая мой разум. Испытывая невероятную боль, я едва успеваю перехватить астральный поток, не позволив ему выплеснуться в Эдейру и разнести на атомы горный хребет. Однако это ощущение мимолетно. Через пару секунд все становится как прежде. «Что это было?» «Возможность». На этот раз голос, перекрывающий миллионы прочих, не причиняет боли. Напротив, он успокаивает и вселяет надежду. «Кто ты?» — спрашиваю я. «Шанс, который даст тебе то, что ты хочешь». «Как тебя зовут?» «У меня много имен, и ни одного. Но это не важно». «А что важно?» «То, что тебе нужна сила, и я дам ее тебе. Взамен на маленькое одолжение. Что скажешь?»